Маска смерти. Повесть. Музыка грохотала так, что все внутри дрожало от вибрации, а метание разноцветных огней превращало зал ресторана в какое-то волшебное место. В этих сполохах изгибались человеческие тела, взлетали ритмично руки, качались в такт зажигательному ритму силуэты, мелькали яркие пятна из платьев и рубашек. Кто-то схватил Гурова за руку. «Лёва, чего ты как сыч? Хватит сидеть, идем, подрыгаемся, вспомним молодость!» Высокий, атлетически сложенный мужчина в белой рубашке и строгих черных брюках отмахнулся. «Посижу, Стас», и дурашливо отшутился. «Годы уже не те, чтобы скакать козликом». Разомлевший от выпивки и общего веселья Стас Кричко, его напарник по оперативной работе, коллега по кабинету и друг, хохотнул. «Ну и сиди, дед нашелся. Придумал тоже. Мы же одногодки, считай, 2 года разницы. А я еще молодой, могу и потанцевать». Его коренастая широкоплечья фигура вдруг сделала ловкий поворот. «Смотри, что умею. Не забыл. Я раньше, знаешь, как отжигал. Ух!» «Догадываюсь». Лев Гуров направил кипучую энергию приятеля на подходящий объект. «Смотри-ка, девчонок наших сейчас уведут». Он кивнул на танцпол, где ритмично двигались две женские фигуры в нарядных платьях, его жена Мария и жена Станислава Наталья. Вокруг них, пользуясь отсутствием кавалеров, с гусарским лихачеством кружился крепкий усатый мужичок. Весь его вид выражал явное намерение познакомиться с двумя красотками, а потом предложить продолжить знакомство в более теплой атмосфере. Стас мгновенно вспыхнул, глаза у него сузились, и он пошел четко и уверенно прямо на цель. Плечи и корпус немного двигались в быстром ритме музыки, но действовал он вовсе не как танцор, а как опытный оперативник. Оттеснил усатого подальше в темный угол от женщин, и там прихватил за запястье сильными, будто из стали сделанными пальцами. «Давай к своему столу, орел! К девушкам не лезь!» Усач мгновенно почуял в незнакомце силу, невидимую под официальным нарядом, но мощную. Он поднял примирительно вверх ладони. «Усек, командир? Все-все, ухожу. Считай, меня тут не было». Станислав вернулся назад к оробевшим танцоршам с широкой улыбкой. «Ну что притихли, девчонки? Давайте зажжем!» Прижал к себе жену и прошептал на ухо. «Ты ж моя красавица! Ну ни на минуту нельзя оставить! Сразу набежали тут ухажеры!» Наташа, которая за много лет брака уже немного позабыла о том, каким лихим бывает ее муж, выскользнула игриво из его объятий и задвигалась в манящем кокетливом танце. Правда, вся эта маленькая сценка мужского соперничества за прекрасных дам прошла мимо Льва Гурова. Полковник не проявил ни малейшего интереса к происходящему на танцполе, и не потому, что не любил танцевать или отдыхать в компании. Вовсе нет. Наоборот, хоть Лев любил свою работу и занимался ею уже много лет, он был очень рад вырваться из рутины будней оперуполномоченного уголовного розыска. Тем более, когда есть такой повод, их коллега и старший товарищ Алексей Савельев праздновал свой выход на пенсию. И по этому поводу собрал в ресторане тех, с кем подружился за время службы. Поэтому сегодня оперативники из разных отделов и подразделений, где довелось служить Савельеву, вместе с женами гуляли в ресторане, вспоминали молодость, кружились на танцполе, говорили тосты в честь виновника торжества. Все, кроме Льва Ивановича Гурова. Он не участвовал в общем веселье, молчал и, казалось, мало обращал внимания на веселье вокруг. Но причина его серьезности была совсем не в том, что быть таким сухим и сдержанным его обязывал статус старшего оперативного уполномоченного по особо важным делам Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел России. Нет. Лев с удовольствием окунулся бы в общий вихрь и шуток, и дружеских бесед. Да он рассчитывал на посиделках в ресторане наконец провести время с женой Марией. Их профессии не позволяли часто видеться. Мария — актриса театра, а он — опер-важняк. И у обоих ненормированные графики, которые состоят из гастролей и важных расследований, из ночных засад и дневных репетиций. А тут выпала такая возможность — хорошенько отдохнуть с женой, Маше выгулить свои наряды, а Льву опять и снова убедиться, что его жена по-прежнему притягивает мужские взгляды и вызывает восхищение. Все так и начиналось по его плану. Они приехали вовремя, поздравили главного героя застолья, вручили подарок. Лев после часа бурных посиделок даже успел снять пиджак. До того ему было хорошо, радостно, сытно и весело. Рядом любимая жена, напарник и друг, Станислав Кричко, тоже с женой Натальей. Они, наконец, тоже вырвались из рутины семейной жизни и веселились, как в молодости. Как вдруг посредине праздника опер в какой-то момент почувствовал легкое гудение у своего стула. Тихая вибрация неожиданно пробилась через женский смех и звон столовых приборов. Пару минут Лев прислушивался к звуку, не понимая, откуда он исходит, но потом все же протянул руку вниз и нащупал в кармане свой мобильный телефон. Аппарат так и заходился от тревожного гудения. На экране высветилась надпись «Тереха», а в обычной жизни уважаемый бизнесмен Василий Терехин, давний приятель Гурова и бывший коллега по оперской работе. Свое прозвище у Льва получил Василий Петрович Терехин десятки лет назад, когда еще не был владельцем солидного охранного агентства, которого знает весь город. А в те времена, когда недавний выпускник Вася Терехин работал, как говорят в их профессии, в поле, совсем еще зеленым оперуполномоченным в обычном районном отделении внутренних дел. А вот тогда и подружились два новичка сыскного дела — Лева Гуров и Вася Терехин. 20-летние парни горели азартом, обожали свою профессию и с юношеским максимализмом делали на оперском поприще первые шаги. Сколько же тогда было ночных разговоров и горячего острого желания найти след, раскрыть преступление, поймать злоумышленников. Пускай даже и тогдашние преступления, которые им поручали, были совсем незначительными. Кража припасов из школы сторожем той же самой школы или попытка завладеть незаконно чужой квартирой первыми черными риэлторами. Но эти первые шаги в работе на страже закона и порядка стали началом их дружбы на долгие годы и связали сильнее, чем любое кровное родство, навсегда. Лев и Василий стали друзьями. Хотя развела их взрослая жизнь в стороны, виделись редко, у каждого свои заботы. Но это чувство товарищеского плеча, взаимовыручки, осталось между ними навсегда. Тереха в какой-то момент ушел из тогда еще милиции, открыл охранную фирму, и бизнес его пошел в гору. Из рядовой компании фирма Терехина постепенно превратилась в элитное агентство с хорошей репутацией и сотнями клиентов самого разного уровня. Этому успеху способствовали и легкий характер Василия, и его многочисленные связи, вернее, связи его родственников. На службе в органах парень оказался не случайно. Там когда-то трудился судмедэкспертом его дед, заслужив немалую известность в профессии. Отец Василия тоже много лет был участковым, даже возглавлял отдел, пока нелепая автоавария не оборвала его жизнь, когда сыну не было и 10 лет. Так что за плечами Васи стояла настоящая династия в 3 поколения. Благодаря охранному бизнесу дела быстро пошли в гору, и Вася Терехин превратился в зажиточного бизнесмена. Он обзавелся загородным коттеджем, автопарком из хороших машин, стал одеваться в дорогие итальянские костюмы, ездить на отдых за границу. Однако, несмотря на множество бенефитов, Василий и Лев регулярно созванивались, приходили друг к другу на дни рождения и другие торжества и считали себя друзьями, потому что за долгие годы общения убедились, что второй не предаст, не сотворит подлость, наоборот, если нужно, подставит плечо товарищу. Оттого вдвойне стало тревожно Гурову от неожиданного звонка Василия Терехина. Это совсем не походило на него. Василий, как бизнесмен, ценил свое и чужое время, в плотном его графике тяжело было найти место для пустой болтовни. Если он звонил, то значит, есть у него какое-то серьезное дело к собеседнику. Конечно, Лев пропустил звонок от Терехина. Когда набрал знакомый номер сам, Василий уже не ответил. Лев удивился. Работа в охранном бизнесе приучила приятеля к точности и ответственности. Да и сам он был товарищем очень обязательным, поэтому его поведение выглядело странным. Позвонил сам, а потом вдруг через пару минут уже не брал трубку. На Терехина это не похоже. И Гуров, позабыв о празднике вокруг, снова принялся набирать знакомый номер. Василию нужна помощь? Тогда почему трубку не берет? Почему не перезванивает? Он улыбался коллегам, кивал Маше, которая с восторгом рассказывала сидящим за столом о своем новом спектакле, а сам набирал номер Терехи и пальцами чувствовал, как резонирует аппарат от длинного, протяжного гудка без ответа. На третью попытку телефон отозвался уже механическим голосом робота. «Абонент не может ответить на ваш звонок, попробуйте перезвонить позднее». Хотя это не остановило Льва, он продолжил набирать номер Василия. Потому что точно знал, друг не будет звонить просто так, ему что-то срочно нужно от опера-приятеля. Уж у бизнесмена Терехина достаточно и средств, и связей, чтобы решить почти любую проблему. А если ему нужно участие Гурова, значит, у этого дела серьезные масштабы. Почти час Лев продолжал жать на зеленую трубку в безуспешных попытках дозвониться до друга. Беззаботное настроение его растворилось, как мгновенно тает легкий снежок под солнечным теплом. Лев Иванович механически общался дальше с окружающими, а голова работала лишь в одну сторону. Что с Василием? Когда их компания ушла на танцпол размяться после сытного ужина, Лев принялся методично обзванивать всех, кто мог быть рядом с Терехиным, или хотя бы сообщить, как в данную минуту у него обстоят дела. Жена Терехина Вера, его заместитель Валентин Барсуков, их телефоны тоже молчали. Десятки звонков остались без ответа. Минуты текли одновременно слишком быстро и в то же время чересчур медленно. Лев с тревогой поглядывал на часы. Уже прошло 2 часа с первого звонка Терехина, а Василий так и не вышел на связь, как и его близкие. Это выводило его из себя, как будто медленное течение времени могло остановить что-то страшное и еще неведомое. И в то же время Гурову было досадно, что их застолье никак не заканчивается. Время перевалило за полночь, а товарищи все танцевали и хохотали, и явно не торопились домой. Хотя умом Лев Иванович понимал, что его тревога превращается в раздражение из-за бессилия. Они же договаривались заранее о том, что будут веселиться, как говорят, до победного, то есть до закрытия ресторана в 2 часа ночи. Нечасто все-таки коллеги уходят на пенсию, а еще реже опера собираются своим старым составом, где только проверенные временем и большим количеством историй товарищи. Поэтому кроме полковника Гурова никто не смотрел на часы, никто не торопился и не спешил из-за стола, все гости наслаждались, наконец, заслуженным отдыхом. И только Лев смотрел практически без отрыва на экран, будто пытался там найти ответ на свой вопрос. Что случилось с Васей Терехиным? Он отвлекся от мрачной тревоги, лишь когда на плечо ему легла изящная женская рука. Жена Мария склонилась к уху и прошептала озабоченно. «Лева, все в порядке?» Хоть муж и кивнул утвердительно в ответ, но Мария не отвела проницательного взгляда. Она отлично узнала своего супруга за много лет брака и видела по его сосредоточенному взгляду, по складке, которая залегла на лбу, что он где-то далеко, а не с теплой компанией за столом. Маша легонько подула на темную прядь чёлки, которая висела над правой бровью мужа, словно попыталась отвести от него мрачные мысли. Лев через силу улыбнулся ей в попытке отвлечься. «Все в порядке, Машенька, веселись, я просто посидеть хочу». Он редко рассказывал о своей работе жене, не потому что не доверял, а лишь пытался уберечь ее от суровых реалий, с которыми сталкивался каждый день. «Давай поедем домой», — предложила женщина. Она нутром чуяла, что с мужем что-то не то. Однако Гуров подхватил ее кисть и поцеловал с нежностью тонкие пальцы. Они так редко бывают в ресторанах или на вечеринках, и его жене весело и хорошо здесь. Нечестно будет обрывать прекрасный вечер своими делами, которым никогда не бывает конца. «Давай еще полчаса и по домам», — предложил он компромиссное решение. Мария кивнула и упорхнула от него, как яркая проворная птичка, в стайку женщин, которые теперь собрались на одном конце стола. Здесь жены сотрудников уже обсуждали тяжести супружеской жизни с теми, кто день и ночь несет ответственность за соблюдение закона и порядка. А мужчины принялись звенеть рюмками, разливая пассажок. Стас, разомлевший после танцев, в рубашке, расстегнутой чуть ли не до половины груди, блеснул весело глазами на коллегу. «Ты чего смурной весь вечер? Вроде не планерка, товарищ полковник». Лев покосился на темный экран телефона и отмахнулся. «Давай потом». Как вдруг он насторожился, разговор за столом зашел о Василии Терехине. Алексей Савельев делился со своими ребятами планами на будущее. «Ну, отдохну, конечно, полгодика, с женой на море поедем, потом дачу, наконец, обустрою. 20 лет все обещал ей, а времени не было с этой работой. Потом пойду к Василию Терехину в его страж работать, он наших с охотой берет. Недавно вот мне звонил, помнит, что мне скоро подчистую из органов за выслугу лет дорога. Говорит: «Леха, времени на отдых нет, давай ко мне начальником группы инкассаторов, не хватает честных, надежных мужиков, кому верить можно, что не подставят, рука не дрогнет, миллионы возить». Работа простая, прокатился и 3 суток дома. А я даже представить себе такое не могу, ребят. Чтобы я дома 3 суток сидел, да это же я и на дачу съезжу, и на рыбалку с сыном успею. Наконец хоть выберусь за грибами или так погулять». Савельев расхохотался. «Гулять-то разучился, наверное. В гараже стоит подарок от жены. 10 лет как не распакованный, навехонький. Велосипед». А я Василию и отвечаю: «Вот как на велике прокачусь, так считай все, отдохнул. Сразу к тебе после велосипеда». Окружающие добродушно захохотали над виновником торжества. «Лешка, пенсионер на велике. Забудешь, что на работу не надо, да и прикатишь на нем прямо на планерку к Орлову. Вот даешь, рыбалка, велик, дача. Так тебя Терехин год будет еще ждать». За шутливым обсуждением прошел остаток вечера. Лев как мог убеждал себя: «Все будет хорошо. У Василия куча планов. Вон он даже себе Савельева сманивал на работу. Ничего не произошло». Вот только сердце его было не на месте, потому что ну никак не вязался обстоятельный Василий Терехин с торопливым звонком. И своей интуиции опер привык верить. Она выработалась не просто так, а за годы погони за преступниками, распутывания сложнейших схем. И Лев Иванович знал, что внутренний голос его редко подводит. Тем более было неприятно ощущать это колючее чувство в груди, когда дело касалось близкого человека. Наконец все распрощались и разошлись по такси. Лев вдавил педали газа и направил автомобиль по пустым улицам прямо к дому. Он был совершенно трезв. После звонка Терехина ничего не лезло из еды или напитков. У своего подъезда Лев притормозил, повернулся к жене. «Машенька, ты иди, а я еще в одно место скатаюсь и вернусь». Женщина бросила на него удивленный взгляд. «Что-то случилось?» Он пожал плечами, не хотелось объяснять ей череду своих выводов. Человеку, далекому от сыска, они могли показаться лишь пустой тревогой. Он бережно оберегал Марию от подробностей работы оперуполномоченного, дорожил тем, что она жила совсем в ином мире. Там, где царит искусство, бывают премьеры и восторженные зрители, и нет места убийствам, грабежам, ограблениям. Мария же за время совместной жизни успела понять, что бесполезно льва пилить или устраивать скандалы, ставить ультиматумы. Его молчание – забота о ней, и она может помочь мужу только тем, что не будет вмешиваться в течение дел. Если он вдруг увлекся каким-то расследованием или проблемой, то уже ничего вокруг его больше не интересует. Попытки помочь, расспросить, только мешают оперу сосредоточиться и с головой уйти в обстоятельства произошедшего. А именно это умение увидеть преступление словно изнутри глазами злоумышленника помогало льву блестяще раскрывать самые хитроумные и сложные дела. Об этом свойстве сыщика знал и его друг, и начальник генерал Петр Николаевич Орлов. Поэтому, когда вдруг полковник Гуров зависал на планерке с отсутствующим видом, ничего не докладывал о проделанной оперативной работе, он никогда не высказывал своего недовольства. Потому что точно знал, эта задумчивость кончится тем, что их отдел обязательно выйдет на след преступника и не просто раскроет картину преступления, а соберет для следователя всю базу доказательств против злоумышленника, которая приведет к справедливому наказанию в суде. Вот и сейчас Мария потянулась через окно, поцеловала мужа в щеку. «Будь осторожен, я спать лягу. Натанцевались сегодня с Наташей так, что сейчас только до подушки и все. Когда вернешься, разбуди меня». Она не сказала вслух, что ей так хочется поговорить еще о сегодняшнем вечере, продлить праздник на полчасика. Как сейчас было бы хорошо засидеться на кухне почти до утра, хохоча и вспоминая забавные танцы Кричко, шутки за столом и наряды у других жен. Не надо знать льву о сожалениях и несбывшихся желаниях. Ее слова прозвучат как упрек. Вот только корить его не за что. Такой уж у нее муж, настоящий борец, воин, который всегда готов сражаться с преступниками, за внутреннюю силу она его и полюбила. К любви за годы брака прибавилось еще уважение и восхищение искренностью опера, его преданностью своему делу. И Лев отвечал ей вниманием и нежностью за это огромное терпение. Он обнял жену, покрыл поцелуями ее шею между вырезом платья и воротником плаща. «От тебя невозможно было отвести глаза сегодня. Настоящая богиня. Танцуешь, разговариваешь, смеешься. В каждое движение можно влюбиться. Не понимаю, как мне, сухарю и солдафону, досталось такое счастье, как ты». Мария рассыпалась в счастливом смехе. «Для солдафона, Лева, комплименты у тебя слишком изящные. Ну все, поезжай!» Она погрозила пальчиком. «Вернешься? Разбуди меня!» Мария послала воздушный поцелуй и легкими шагами направилась к подъезду. Гуров проводил влюбленным взглядом изящную фигурку, дождался, пока вспыхнет свет в спальне, потом на кухне, и только тогда нажал на газ. Тепло в груди мгновенно свернулось в маленький комочек и спряталось глубоко внутри. Сейчас он был не любящим мужем, не хорошим парнем Львом Гуровым, а профессионалом высокого класса, старшим оперативным уполномоченным по особо важным делам, который шестым чувством поймал сигнал опасности. Весь его опыт говорил, даже кричал: «Случилась беда!» И поэтому он все глубже вдавливал педаль вниз, почти до пола. Лев Гуров торопился на помощь своему другу Василию Терехину. Автомобиль вынырнул из светящегося города, промчался по тихой окраине, которая из-за красных огоньков и прожекторов промзон казалась гигантским притихшим зверем, чей позвоночник топорщится остриями хребта до самой луны. Потом иномарка оказалась на развилке с указателем «Тихий». Здесь дорога расходилась в две стороны. Водитель свернул на гладкую ленту из асфальта без единой ямки или выщербины, путь к коттеджному поселку, где стоял дом Терехина. Раньше Тихий был обычным рабочим поселком в несколько десятков улиц вблизи от небольшого лесного озера и железной дороги. По краю поселка было небольшое вкрапление из дачных участков городских жителей. Постепенно разрастающийся город протянул к поселку жесткие асфальтовые пальцы дорог, струны высоковольтных столбов и трубы с текущим по ним газом. Когда началась мода на загородную жизнь, городские нувориши вдруг обнаружили, что здесь можно возвести загородные дома и получится уединенное место в живописном природном уголке на берегу озера. Можно бродить по светлым опушкам, разрезать водную гладь на лодочке или сидеть с удочкой над гладким озерным зеркалом, а потом сесть в авто и за полчаса неспешной поездки оказаться снова в городской гуще высоток и среди круговерти пробок. И дачная часть Тихого мгновенно превратилась в элитную застройку из красивых домов в окружении крепких шлагбаумов и высоких заборов. Именно здесь, в коттеджной части поселка, чаще всего обитал Василий Терехин, который предпочитал городскому шуму спокойствие загородной жизни. Гуров помнил, что когда-то у друга была здесь семейная дача, оставшаяся в наследство от родителей. Крепкий домишко, где они несколько раз в молодости устраивали лихие гулянки. Но потом дед Василия, Терехин-старший, вышел окончательно на пенсию после долгой службы в органах криминалистом-экспертом и застолбил за собой право на деревенскую тихую жизнь. Молодецкие поездки на дачу после переезда деда закончились, хотя парни пару раз в год все-таки устраивали у Васи Терехина традиционные шашлыки и баню. После смерти деда внук по всем традициям поселка, который тогда уже начал превращаться в загородный комплекс из шикарных коттеджей, отгрохал большой дом в 2 этажа. Старая дача превратилась в пристройку, где Василий хранил удочки и лодку. Лев Гуров побывал и в новом доме. Приезжал несколько раз по приглашению Василия с женой для дружеских посиделок и пару раз на день рождения друга. Конечно, в оперских буднях получалось сделать это не чаще 1 раза в год, однако достаточно, чтобы запомнить дорогу к дому друга до мелочей. Пейзаж за последнее время почти не изменился. Темные старые деревенские домики в 1 этаж с единичными огоньками в окнах были не видны за новой застройкой, которая после ломаной геометрии промышленной зоны выглядела искусной драгоценностью. Переливы света и красивые архитектурные формы за строгим шлагбаумом с контрольно-пропускным пунктом и высокими ажурными заборами. Издалека оперу было видно, что охранники на КПП не сидят внутри, как они это делали обычно, а топчутся вокруг своего домика. Их необычное поведение Лев Гуров тоже сразу воспринял как признак того, что в поселке точно произошло плохое. Несмотря на свою вышколенность, обычно охрана ограничивалась видеонаблюдением за мониторами в мягком кресле и со своих насиженных мест вставала, только если надо было проверить пропуск, когда в поселок пыталась въехать незнакомая машина. Всех жителей они знали в лицо и по номерам машин. Работа обязывала. Тем более мало кто из обитателей коттеджей жил здесь на постоянной основе. Приезжали, чередуя отдых за городом с поездками в другие страны и городской жизнью. Так что работы у охранников было немного. Правда, делали они ее всегда строго по инструкции. А сейчас крепкие ребята в форме переминались с ноги на ногу рядом с белым шлагбаумом, который перекрывал дорогу в поселок. Плохой знак. Уже далеко за полночь, а до утреннего обхода еще много времени. Они должны дремать на КПП, оставив 1 дежурного за камерами. Что-то их встревожило, мысленно рассуждал полковник Гуров, замедляя автомобиль на подъезде. Когда морда машины остановилась в 5 сантиметрах от заграждения, к нему двинулась сразу вся троица. Старший пожилой мужчина в форменной куртке Едва Лев Иванович опустил стекло, чтобы показать служебное удостоверение, вдруг будто сжался внутренне, лицо у него потемнело. Охранник коротко кивнул остальным. «Открывайте!» И обратился к полковнику. «Здравствуйте, Лев Иванович! Проезжайте!» Гуров не удивился, что мужчина знал его имя. Персонал для охраны поселка был из фирмы Терехина, а тот активно и охотно брал бывших коллег всех мастей и разрядов. И, разумеется, многие из них или слышали, или сталкивались по работе с опером Вожняком уголовного розыска, который прославился своим аналитическим умом и множеством раскрытых преступлений сложнейшего уровня. Но сейчас ли вас смутило выражение лица охранника? Нерадостное узнавание, а хмурое приветствие людей, которые напряжены в ожидании неприятной ситуации, будто готовы столкнуться с чем-то неприятным, но неизбежным. Так здоровается судмедэксперт, которому сейчас предстоит осмотреть место преступления, или дежурный из полицейского наряда, что охраняет обнаруженное мертвое тело человека. И это ощущение было настолько знакомо оперу, что внутри не просто ёкнуло, а колоколом ударило от мысли «Тереха! С ним что-то произошло. Охрана меня как будто ждала, знала, что я приеду». Белая перекладина легко взлетела вверх, серебристая иномарка скользнула на освещенную дорожку, которая тянулась центральной улицей до самого края поселка. От нее ответвлялись такие же широкие гладкие полосы из асфальта и превращались в боковые улочки. Весь путь был освещен ровным рядом из фонарей. Они вспыхивали при приближении автомобиля, а когда он отъезжал на пару метров, уменьшали свою яркость, чтобы не потревожить сон тех, кто спал за элегантными стенами с панорамными окнами. Дорожная лента упиралась в широкую лесную полосу, а последний дом, стоящий у края стены из деревьев, принадлежал Василию Терехину. И снова у Гурова заныло в груди. Все окна коттеджа были ярко освещены. За верхушками живой изгороди виднелись крыши множества автомобилей, а вот музыки или гула человеческих голосов не было слышно. Наоборот, сверкающий огнями дом застыл в пугающем молчании. Опер оставил машину за оградой, нажал кнопку на домофоне и замер, чтобы его лицо хорошо видела камера, которой была оборудована панель. Мелодично пропел сигнал, и створка ворот плавно отъехала в сторону. Лев сделал шаг и оказался внутри небольшого двора, где основную территорию занимал красивый современный дом. Опер поспешил по мощенной дорожке к центральной двери парадного входа в дом. По пути он с удивлением рассматривал множество автомобилей, что были припаркованы почти на всем периметре внутренней площадки перед домом. И самый страшный из них был родной старенький УАЗик с высветшей надписью «Дежурная часть». Он был припаркован самым крайним и казался чужим в парадном строе роскошных блестящих иномарок. От его серых боков у льва протянулся холодок по спине, а в голове мелькнула мысль: «Вот как себя чувствуют родственники или близкие жертв. Я ведь никогда не был с этой стороны». Когда идешь там, где все знакомо и привычно, а вдруг реальность мгновенно изменилась. В каждой детали предчувствие беды.